Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ирина Дегтярева. «Отдай свою страну». Ласточкины гнезда коричнево пузырились под кромкой черепичной крыши. Из черных круглых входов то и дело высовывались головы птенцов с открытыми клювами. Они пищали. Инстинкты безошибочно подсказывали этим слепым существам, что мать или отец на подлете, и писк становился невыносимым на самых высоких нотах. Марио разлепил глаза и уставился на ласточкины гнезда с ненавистью. Ему было плохо. Гамак слегка покачивался, ярко-синее небо слепило воспаленные глаза, прорезаясь синевой сквозь темно-зеленые штрихи пальмовых деревьев. До кровати он вчера не добрался. Его вырвало несколько раз на розоватые плитки двора, и Марио воткнулся в глубокую складку полосатого красно-сине-белого гамака, как в пучину морскую. Теперь он морщился, невольно вдыхая запахи содеянного вчера, смешанные с ароматом акации и тухлой рыбы из порта, расположенного ниже по мощенной булыжником улице. Уже наползали тучи, серые, одутловатые, душила влажность. Марио так и не привык к ней за годы жизни в Пуэнт-Нуаре. Скоро пойдет дождь, который, казалось, лил тут, не переставая. Звякнула калитка, и от невысокой бетонной оградки, переваливаясь на толстых ногах, приблизилась Джиневра. Она несла свое рыхлое тело с трудом и мела подолом длинной цветастой юбки дорожку. Объемный оранжевый платок тюрбаном обвивался вокруг головы, наползая на глаза, большие, карие, с бледно-кофейными белками. Крупные губы шевелились. Джиневра часто разговаривала сама с собой на китуба. Долгое время она считала, что Марио не знает этого языка, но когда он месяц назад заговорил с ней на китуба, Джиневра изумилась, но ворчливости не убавилось. Сейчас ее возмущало безобразное поведение месье Санчеса. Она проворно, несмотря на свой вес, размотала длинный синий резиновый шланг и, подоткнув юбку, начала поливать плитки двора и гигантские кусты с белыми крупными пахучими цветами, от запаха которых Марио тошнило. Хотя его сейчас мутило от всего, и в особенности от ворчливой толстой Джиневры, приходившей убираться раз в два дня. «Принесла ее нелегкая», — пробормотал он по-испански с акцентом выходца из Северной Колумбии, который перенял от отца уроженца Картахены. Марио со стоном сел в гамаке, свесив босые ноги. Джиневра бросила на него испепеляющий взгляд из-под платка, швырнула шланг под кусты и стала скрести розовые плитки щеткой на длинной ручке. Все ее большое тело колыхалось и действовала на унылого колумбийца умиротворяюще, если бы не ворчание негритянки. «Сидит, как горилла, сейчас дождь пойдет, а он сидит. Весь гамак вымокнет. А как его высушить при этой дьявольской влажности? Потом ругаться станет, что мокрый гамак. Нет, чтобы в доме спать. Весь дом оружием забит. Куда ни глянь, то автомат, то граната. К войне готовится, что ли?» «Молчи, женщина», — урезонил ее Марио, — «белых горилл не бывает». Тут же, с досадой, он вспомнил, что все же гориллы-альбиносы встречаются в природе, и сравнение показалось оскорбительным. Он поворошил густые волнистые темно-каштановые волосы и покосился на Джиневру. «Лучше приготовь что-нибудь», — проворчал колумбиец и, чуть пошатываясь, побрел к дому. Его долговязая, тощая фигура со спины напоминала Джиневре старшего сына, погибшего на гражданской войне, от которой она с семьей бежала в Пуэнт-Нуар, город на берегу Атлантического океана. Сын Акаана стал партизаном, связанным с ополчением Кокои, одним из отрядов вооруженной молодежи. Они являлись приверженцами бывшего президента Паскаля Лиссубы. О гибели сына Джиневра узнала со слов его друзей, но не удалось проститься с Акааной и похоронить по-человечески.